Глава 76. Платиновые зрачки. Материал для проверки меча? Цзуи, окинув взглядом выставленный на продажу статуэтки Будды, с натянутой улыбкой спросил. «А ты не боишься навлечь на себя гнев Будды?» Мужчина в рясе про себя подумал, что если Будда и разгневается, то прежде всего на Цзуи. Разумеется, мужчина не посмел озвучить эту мысль вслух и со смехом промолвил. «Да ну брось!» Цзуи покачал головой. Он не стал перебрасываться пустыми словами с мужчиной, и вместо того, чтобы зайти в свою лавку, направился вместе с Баор дальше. Время еще было раннее, в зоне, где арендовались места, продавались интересные товары, поэтому Цзуи решил немного прогуляться здесь. Хотя данная зона занимала не слишком большую площадь на западном рынке, здесь бесспорно находилось больше всего людей. Торговцы продавали огромное множество диковинных вещей. И Цзуи даже не знал, как многие вещи называются и где их раздобыли. Баор все это было в новинку, она с любопытством озиралась по сторонам и время от времени останавливала взгляд на какую-нибудь интересной диковине. А торговцы с особым радушием и красивыми речами призывали эту милую девочку с щенком и попугайчиком купить товар. Уже после непродолжительной прогулки в рюкзаке Баор появились бамбуковая вертушка-пропеллер, две глиняные куклы и еще несколько мелких безделушек. На самом деле вещи стоили дешево, в общей сложности не больше 100 юаней, но девочка была очень рада. Пожалуй, шопинг был в крови у всех женщин вне зависимости от возраста. Цзуи, естественно, не придал значения этим незначительным растратам. Он готов был тратить на дочь деньги, лишь бы она была счастлива. Разумеется, пришлось поторговаться. Здесь торг принимался за правило и являлся местным развлечением. Цзуи вел за руку Баор, Баор вела Тайка за поводок, на плече у нее сидел Пипи. Вместе они искали сокровища в торговой зоне. И даже почти забыли об истинной цели своего прихода. А когда Цзуи купил девочке рукодельную ветряную вертушку, молодой худощавый мужчина тихо последовал за обоими людьми. Этому мужчине на вид было около 25-26 лет, волосы на голове были слегка взлохмачены, он носил джинсы, белую рубашку и очки в черной оправе и внешне походил на школьного учителя. Его взгляд был пригвождён к Баор, а точнее к драконовому мечу, висевшему на левой стороне её рюкзака, а также к поводку и ошейнику Тайка. Спрятанных за стеклами очков в глазах мерцало холодное сияние. Этот молодой мужчина старался контролировать свои эмоции и не показывать их на лице. Он был полностью покорен увиденными вещами и вынужден был завороженным взглядом следовать за Цзуи и Баор. Неожиданно Цзуи остановился, он обернулся и, посмотрев на находившегося всего в нескольких шагах от него молодого мужчину, холодно спросил: «Что ты хотел?» На самом деле Цзуи сразу заметил, что появился хвост, только не почувствовал никаких дурных намерений от человека, поэтому ничего не предпринял. Но настойчивое преследование мужчины все таки начало понемногу раздражать Цзуи. Преследователь с растерянным видом остановился и тотчас залился краской. Он только сейчас обнаружил, что незаметно для себя последовал за людьми в глухое место, где вокруг не было ни души. Цзуи, очевидно, специально так поступил. Хоть и утверждалось, что западный рынок безопасен, все же мужчине было крайне неловко, что его раскрыли. А когда еще и Баор недоумевающим взглядом посмотрела на него, ему захотелось провалиться сквозь землю. Как бы там ни было, молодой мужчина был весьма сообразительный. Он поспешно указал на Тайка, сказав: «Мне понравилась эта собачка. Вы случайно не...» Он хотел спросить, не продает ли Цзуи пса, однако, находясь под бесстрастным взглядом Цзуи, почувствовал, что его поведение выглядит довольно смехотворно. Цзуи будто видел все его тайны, и от нахлынувшего страха он не смог дальше говорить. Джоу Хун еще никогда не попадал в такую ситуацию с тех пор, как получил особую способность. Он окончил третьесортный университет в Ханчжоу, после чего через родственника устроился в антикварный магазин на улице Чен Хуанмяо. Там он в основном был на побегушках и занимался продажей продукции, заодно изучал антиквариат. В результате однажды Джоу Хун случайно выронил и разбил только что привезенные в магазин фарфоровые изделия, поэтому лишился работы. Однако он обнаружил, что с его глазами произошли удивительные метаморфозы. Он мог видеть драгоценную ауру, которую испускали вещи. Чем ценнее была вещь, тем мощнее была драгоценная аура. К тому же он умел поглощать драгоценную ауру для усиления необычной зрительной способности. Джоу Хун назвал свою способность «платиновые зрачки», потому что он увидел в зеркале, что во время активации способности в глубине его зрачков мерцали мелкие платиновые лучи. Самым важным являлось то, что эта способность представляла для него необычайную ценность. Благодаря платиновым зрачкам Джоу Хун нашел на улице Чан Хуан Мяо немало ценных вещей, которые скупил по низкой цене и продал по высокой, и накопил поразительное состояние. Впоследствии магазины и лотки, что располагались на улице Чанхуанмяо, переехали на подпольный рынок Западный ручей, а за ними последовала Джоу Хун. Вообще-то сейчас его уже можно было считать богачом. Если не растрачивать деньги налево и направо, он мог бы всю оставшуюся жизнь валяться дома и ничего не делать. Но он уже пристрастился к этому прибыльному делу и не мог его забросить точно так же, как заядлый курильщик не может бросить курить, поэтому периодически захаживал на западный рынок и искал хорошие вещи. Это доставляло ему удовольствие. Здесь он действительно находил кое-какие ценные товары, большинство из которых прятал у себя дома и постепенно их продавал. Джоу Хун был очень осмотрительным человеком. Он прекрасно понимал, что его специфическая способность может легко привлечь жадные взгляды посторонних людей, и что ему, без власти и влияния, будет не справиться с ними, поэтому обычно вел себя в высшей степени осторожно. Тем не менее, всякое дело сопряжено с риском, и сейчас Джоу Хун сильно рисковал. Когда он недавно активировал платиновые зрачки и взглянул на заинтересовавшую его вещь, то чуть не ослеп. Но ослепила его вовсе не эта вещь, а находившиеся рядом Баор, а точнее вещи, которые были при Баор. Маленький деревянный меч, браслет, поводок и ошейник в глазах посторонних являлись безделушками, но под взором платиновых зрачков Джоу Хуна драгоценная аура ярко пылала, устремляясь ввысь. Уже многое повидавший Джоу Хун был моментально ошеломлен и помимо своей воли последовал за Цзуи и Баор. Когда Цзуи обернулся, Джоу Хун поначалу подумал купить тайка вместе с поводком и ошейником, но затем интуиция подсказала ему, что лучше вообще не связываться с Цзуи. Он низко опустил голову и больше не решался смотреть на Цзуи, ноги слегка тряслись. Он чувствовал себя преступником, ожидающим приговора судьи. Баор взглянула на Цзуи, затем серьезным видом обратилась к Джоу Хуну. «Дядя, Тайк мой хороший друг, он не продается. Хотя Джоу Хун не договорил, смышленая Баор поняла, чего он хотел. «Вот еще. Тайк ее лучший друг. Разве продаст она своего лучшего друга? Откуда взялся этот дурень?» Тайк пренебрежительным взглядом окинул Джоу Хуна и ласково потерся головой о ноги девочки. «Баор лучше!» Пипи загоготал. «Дурак! Дурак!» Неизвестно, кого он ругал. Джоу Хун еще ниже свесил голову и не смел шевелиться. Цзуи спросил: «Как тебя зовут?» Джоу Хун, проглотив слюни, тихо ответил: «Джоу Хун, иероглиф Джоу и слово «выходной», иероглиф Хун, состоящий из иероглифов «река» и «птица». Джоу Хун». Цзуи кивнул, сказав: «Больше не преследуй нас. Некоторые вещи тебе нельзя иметь». Джоу Хун был первым экстраординаром с необычной способностью, которого встретил Цзуи по возвращении на Землю. Хотя он имел почти такую же жизненную силу, что и обычный человек, и не обладал реальной боевой мощью, но в области глаз имелись особые колебания. Если в мире существует экстраординарная сила, непременно будут существовать экстраординарные колебания. Многие экстраординары могли таким образом различать себе подобных и обычных людей и узнавать, есть ли у другого экстраординара такая же способность или сила. Цзуи тоже мог, даже мог угадать способность Джоу Хуна. Потому что в мире Сардии тоже жили подобные экстраординары. «Извините». Джоу Хун, будто получив помилование, немедленно поклонился перед Цзуи, после чего поспешил уйти прочь. Он даже не решался оглядываться назад. Цзуи впрямь сильно напугал его. Джоу Хун опасался, что если продолжит стоять, то у него случится сердечный приступ. Цзуи не стал препятствовать ему, лишь проводил его взглядом. Он с улыбкой обратился к девочке. «Золотце, пойдем обратно в нашу лавку». Баор согласилась. «Хорошо».